Нет, не стоит делать поспешных выводов. Как я уже понял, далеко не все маги – это исчадие ада. Таковыми являются только те, кто ходит по темной стороне этой силы. Вижу, мои слова заставили тебя о многом задуматься, Владимир Белов, прошептал голос темного мира. Да, не спорю, признался я, но думать тут особо не о чем. Твои слова не собьют меня с пути. Я доведу до конца то, что начал мой орден. Что именно? Гневно усмехнулся голос. Уничтожишь меня, истребишь всех фобов до единого, они такие же живые существа, как и вы, люди. Целью ордена не было уничтожение темного мира, воскликнул я. Мы вели войну с темными магами, но втайне собирались привести этот мир к балансу. Ты лжешь, отражатель, послышался гневный хрип из портала. Отнюдь, продолжил я, у ордена было две основных цели, о которых не знал никто, кроме верхушки организации. Первое, привести оба мира к равновесию, сделать так, чтобы наши миры больше не мешали друг другу, но этого нам сделать так и не дали. Однако второй цели одному из нас достичь все же удалось. Это какой же? Мы собирались сделать орден вечным, создать защитников для этого мира, которым будет не страшна смерть. А поскольку смерть сама по себе является магией, произнес я, то ее можно отразить. И я это уже сделал однажды. Но ты один, Владимир Белов, и в одиночку ты ничего не добьешься. Видишь ли, мы не собираемся просто так прощать вашему миру годы притеснения. Балансу не бывать. Мы поглотим ваш мир, и среди вас уже есть человек, который поможет нам в этом. Не знаю, где вы раскопали этого конченого болвана, но если он себя покажет, я его остановлю. В этом можешь не сомневаться, со сталью в голосе заявил я. И как ты это сделаешь без своей главной силы, отражатель? Усмехнулся голос. Серебряное зеркало повреждено. Да, повреждено, кивнул я. Но ты сам подкинул мне подсказку, как его восстановить. Я достал из кармана черный кристалл, запитанный темной магией. Уже воспользовался им однажды в темном мире, но так и не истратил весь заряд. Раз наш главный артефакт – это фоб, значит, его сможет излечить это, сказал я и погрузил черный кристалл в серебряное зеркало. Стой! Завопил темный мир. Арену тайного убежища обдало волной энергии. Смесь отражения и темной магии пронеслась по всем уголкам старинных подземелий. Я услышал хруст срастающихся осколков и поспешно спрятал артефакт за пазуху. Черный кристалл исчез, серебряное зеркало поглотило его целиком. Может, я и последний охотник на магов, заговорил я, закончив процесс восстановления артефакта, но в этом мире осталось еще много людей, которые готовы дать бой фобам и темной магии. Светлый день, не самая худшая замена отражателям. Вместе с ними я доведу начатое моими соратниками дело до конца. На этом я решил закончить этот разговор. Из портала еще долго доносился голос темного мира, но с меня было достаточно контактов с чужеродной магией. Я вновь спрятал серебряное зеркало в потайной комнате и на всякий случай покрыл сундук дополнительной защитой из отражения. Артефакт был восстановлен, но душа, что была сокрыта в нем, больше со мной не заговаривала. Должно быть, на восстановление сознания этого фоба уйдет какое-то время. Хватит с меня откровений. Этот день и так слишком затянулся. Пора бы и отдохнуть. Я вернулся в общежитие и быстро заснул. Спать оставалось всего ничего, уже через 4 часа я был вынужден подняться на занятия. Все мои соратники выглядели вымотанными, а Бродский и вовсе не пришел на поры. Бить тревогу не стоило. Николай явно не смог прийти в себя после всего произошедшего прошлой ночью, и это он еще не был с нами в темном мире. Однако я и сам мысленно был совсем не на занятиях. Даже интереснейшие лекции стихийника профессора Сокольникова пролетали мимо моих ушей. Я не мог перестать думать о разговоре с темным миром. Меня не столько удивлял сам факт наличия сознания у этой сущности, сколько слова, что она мне сказала. Среди людей есть человек, который поддерживает темный мир. Кто-то хочет помочь ему разрастись и прорваться в наш мир. Но кому, черт подери, может прийти в голову такая безумная затея только совсем ополоумевшему темному магу? Если такой психопат шастает где-то среди нас, он уже давно должен был выдать себя темной магией. Светлый день, не орден охотников на магов, но и они не дремлют. Тот же самый Александр Пересветов, далеко не дурак. Он бы запросто вычислил такого мага, не говоря уже о верхушке организации. Однако этот прислужник темного мира запросто может использовать черные кристаллы по типу того, которым я восстановил зеркало. Он может ходить между темной и очищенной магией и оставаться незапятнанным. Если этот человек действительно существует, Очень высок риск, что именно он и убил Андрея Робертовича Пересветова, нашего ректора. Жаль, я не смогу убедить в этом Александра Пересветова. Нужны веские доказательства, чтобы оправдать Быкова, который, между прочим, пропал. Владимир, не могли бы вы подойти ко мне? Позвал меня профессор Сокольников после занятия. Да, профессор, устало спросил я, остановившись около кафедры лектора. Вижу, что одному из моих лучших студентов становится скучно на лекциях, подметил он. Что-то стряслось. Благодарю за похвалу, профессор, кивнул я. Нет, мне вовсе не скучно. Просто с темой я уже знаком. Да ну, улыбнулся Сокольников. Я и не сомневаюсь, Владимир, вы меня уже много раз убеждали в своей прилежности. И я позвал вас к себе не ради проверки знаний. Просто. Сокольников внимательно осмотрелся, дождался, когда все студенты покинут аудиторию, а затем продолжил. Просто хотел бы, чтобы впредь вы вели себя осторожнее, серьезным тоном заявил он. Вы это о чем? Аккуратно спросил я. Не стоит скрывать от меня, Владимир, попросил профессор Сокольников. Мне известно, что это вы спасли Аркадия Сергеевича Быкова от заключения. Сердце пропустило пару ударов. По телу рефлекторно пронеслась волна импульсов, и мышцы приготовились к бою. Я сделал глубокий вдох и сдержал в себе порыв, которым мог инстинктивно навредить старику. Не стоит делать поспешных выводов. Нужно выслушать, что Сокольников пытается мне сказать. Прошу вас объясниться, профессор, настоял я. Я не понимаю, о чем вы говорите. Владимир, я вам не враг, положив руку на сердце, уверил меня Сокольников. Я, как и многие преподаватели, очень хорошо знаю Аркадия Сергеевича. Он бы никогда не пошел на убийство. То, что вы сделали, это героический поступок, но рискованный. Вы ведь понимаете, что полиция, светлый день, а может, даже и легион запросто вычислит вас. Сокольников убеждал меня, что не является моим врагом, но в моей голове продолжали циркулировать параноидальные мысли о том, что весь этот разговор – шантаж. Допустим, это так, признался я, осознав, что спор бесполезен. Я никак не возьму в толк, что вы пытаетесь мне этим сказать. Я лишь хочу сказать, Владимир, что кроме меня никто не видел, как вы с Ковтуновым, Мясниковым и Антарктиевой погнались за полицейским конвоем. А еще я хочу сказать, что я достаточно уважаю ваше решение, чтобы солгать следователям на случай, если у них появятся вопросы. Вы хотите сказать, вы вчетвером были со мной в этот день. Я уже поставил вашей компании двойки за прошлые занятия, чтобы оправдать незапланированную ночную отработку. Мне с самого начала нравился профессор Сокольников, но этот посыл доброты меня и вовсе шокировал. Он рисковал не меньше нас. Если в итоге его поймают на лжи, наказание для него может оказаться даже более суровым. Сокольникова могут обвинить в соучастии с Быковым, а также в подстрекательстве студентов. Вы уверены, что готовы пойти на такой риск, профессор? Спросил я. Я бы не хотел вплетать в эту историю кого-то еще. Ваша помощь с созданием алиби для меня и моей команды стоит отдельной благодарности. Но все-таки не хотите передумать, пока не поздно? Нет, Владимир, помотал головой Сокольников. Такова моя воля. Я имею большой вес в этой академии. И если что-то пойдет не так, смогу себя защитить. Давайте договоримся так, профессор, ответил я. Если хотите нас поддержать, я не против, но если появится хоть какой-то риск, что вам будет грозить опасность, сразу сообщите мне. Как вы уже могли понять, я могу постоять не только за себя, но и за других людей. Хорошо, согласился Сокольников и расплылся в улыбке. Спасибо, Владимир. И еще, если можете, скажите, Аркадий Сергеевич в безопасности? А на этот вопрос я и сам бы хотел знать ответ, но про инцидент с темным миром Сокольникову точно знать не следует. К сожалению, я не знаю. Освободить его удалось, но мы разминулись, уклончиво ответил я. Нам остается надеяться, что декан смог скрыться от преследования. Хоть бы это было так, кивнул Сокольников. После неожиданного разговора с профессором я решил посетить еще одного преподавателя, с которым мне уже давно хотелось поговорить по душам. Мой отец, Алексей Белов, сидел в старом кабинете Ольги Лазаревой. Там я его и нашел. Изначально планировал, чтобы именно он обеспечил нам прикрытие на случай, если следователи из светлого дня явятся допрашивать студентов. Но ситуация сложилась даже лучше, чем мне того хотелось. Так уж сложились обстоятельства, что в данный момент я доверял профессору Сокольникову куда больше, чем собственному отцу. Ведь Алексей Белов умудрился какого-то лешего донести на Быкова, что он якобы отлучался во время собеседования и вполне мог убить ректора в этот промежуток времени. «О, Владимир!» – обрадовался моему появлению отец. «Заходи, я как раз заканчиваю проверять эссе твоих однокурсников. Кстати, что-то твоего друга Бродского сегодня не было видно на занятиях. Отец, я здесь не для светской беседы», – сурово произнес я и сел напротив Алексея Белова. «Что-то случилось?» – удивленно подняв брови, спросил он. «Я хочу знать, какое участие ты принял в убийстве Андрея Робертовича Пересветова?» «Владимир, ты с ума сошел!» – воскликнул он, вскочил со стула и подбежал к двери. Отец выглянул в коридор, убедился, что снаружи никого нет, а после плотно закрыл дверь и повернул торчащий в замочной скважине ключ. «Нельзя просто взять и ляпнуть что-то подобное посреди магической академии!» – разозлился он. «Тут везде могут быть уши!» «Отец, хватит юлить!» – прикрикнул на него я. «Я знаю, что ты дал показания не в пользу Быкова. И да, мне известно, что его осудили неправомерно. С чего ты это решил?» Насупил брови отец, но через мгновение в его глазах появилось осознание. «О боги, только не говори мне, что это ты его освободил». Я устал повторять свой вопрос, проигнорировал я болтовню отца. «Зачем ты дал показания против?» «Не могу», — воскликнул он, схватился за голову и развернулся ко мне спиной. «Не могу, Владимир, я не могу сказать. Не можешь или не хочешь?» — решил уточнить я. Алексей Белов медленно обернулся и взглянул на меня налившимися кровью глазами. «Магическая клятва. Отец дал кому-то слово о том, что не раскроет эту информацию. Добровольно или нет, вопрос второй. Главное, что пытать его и пытаться получить ответы не имеет смысла. Более того, это опасно. Клятва может убить Алексея Белова, если он ее не исполнит». «Я понял, отец», — кивнул я. «Прошу, сядь, поговорим в рамках дозволенного». «Спасибо, Владимир», — тяжело вздохнул отец и вернулся за стол. Я видел, как ему было трудно находиться на стыке двух приоритетов. С одной стороны, он не мог раскрыть всей информации, но с другой не хотел лгать собственному сыну. Не стоит давить на него слишком сильно. «Отец, постарайся рассказать хотя бы то, что можешь, не рискуя при этом собой», — попросил я. «Я лишь могу сказать, что тебе не стоит лезть в это, сынок», — ответил он. «Ты даже представить себе не можешь, какая это большая игра. Убийство Пересветова – это мелочи в сравнении с тем, что происходит на самом деле. Ты служишь человеку, который убил ректора», — понял я. «Можешь ничего не говорить, я это и так уже понял. Не знаю, как тебя занесло в эти дебри, но я бы хотел помочь тебе выбраться. Пусть у нас и была целая масса разногласий, но ты все еще мой отец. Ты – часть семьи Беловых, хоть и вынужденно отделенная от остальных членов рода. Если есть какой-то способ тебе помочь, намекни». Алексей Белов сжался в комок и, казалось, был готов разрыдаться. То ли от отчаяния, то ли от слов, которые я только что произнес. «Думаю, по обеим причинам. Я не хочу рисковать тобой, Владимир», — заикаясь от скопившихся слез, — произнес отец. «Прошу тебя, не лезь в это дело. Ситуацию уже никто не сможет исправить. Ты правда думаешь, что после того, как я увидел твое состояние, я ничего не сделаю?» — спросил я. «Не хочешь помогать? Я сам докопаюсь до истины. От магической клятвы я тебя освобожу. Отражением я пока это сделать не могу, слишком рискованно. Такой резкий сброс оков может тебя убить, но я найду другой способ». Отец провел ладонями по лицу и нервно рассмеялся. «Ты совсем не такой, как я, Владимир. Ты был прав, когда говорил, что мы совсем не похожи. Я уже сдался. А тебя, похоже, вообще ничего не может остановить». Я ничего не ответил. Молча ждал, когда Алексей Белов соберется с мыслями и попытается дать хотя бы одну подсказку. И ожидания себя оправдали. Отец сказал: «События последних 10 лет сильно взаимосвязаны. Попробуй разгадать эту загадку». Да уж, принес же он ясности в нашу беседу. Его подсказка заставляет меня лишь еще больше задаваться вопросами. Но ничего, и этого достаточно для начала. «Спасибо за помощь», — кивнул я. «Больше не мучай себя. Остальное за мной». Я покинул кабинет отца, оставив его наедине с собой. События 10 лет, о чем он, волкодав, меня подери, говорил. 10 лет назад Алексей Белов уже работал в магической академии. Тогда он проводил эксперименты над студентами. Может, уже в тот момент он действовал по чьей-то указке, ведь он пытался вживить им способность открывать порталы в темный мир. Мой отец полагал, что это поможет уничтожить угрозу, но, что, если кто-то его обманул? Использовать его наработки не для уничтожения темного мира, а для ослабления барьера между нашими мирами? Я вышел во дворе Академии и уселся на лавочку напротив массивного фонтана, в котором когда-то скрывался тайный проход в закрытый клуб, еще во времена правления Павла Мясникова. Ну и подкинул же ты мне загадку, отец. Попробуй теперь ее разгадай. Стоп, прошептал я. Голову пронзило предположение, от которого даже мне стало не по себе. Алексей Белов сказал: попробуй разгадать эту загадку. А что, если эти слова и были подсказкой? Пазл в моем сознании начал складываться, и... Черт меня дери, мне он совсем не нравился. Рядом со мной уселся Николай Бродский. Судя по его уставшей физиономии, мой друг проснулся всего полчаса назад. «Доброе утро, Владимир», смачно зевнув, поприветствовал меня он. «Чего такой кислый? Как ни крути, а все это время Николай был самым близким моим другом, фактически правой рукой в моем новоиспеченном студенческом клане. Я решил поделиться с ним своими догадками. Кажется, я знаю, что происходит в нашей академии, Коль», — сказал я. «Не понял, это ты о чем?» Бродский явно еще не до конца проснулся. «Я знаю, кто на самом деле убил ректора Пересвятого», — заявил я. Мои слова взбодрили Бродского похлеще кружки кофе. «Ты когда уже успел расследование провести?» «Я, в отличие от некоторых, с утра был на парах, а не в постели дрых», — сухо усмехнулся я. «И что, хочешь сказать?» Темой лекции было убийство Пересвятого. «Сейчас не до шуток, Николай. Мы в очень опасной ситуации. И пока что ты единственный, с кем я могу этим поделиться». «Я?» – удивился Бродский. «Почему?» «Потому что ты был со мной с самого начала. И больше я никому так не доверяю, как тебе», – честно сказал я. Николаю это явно польстило, но интерес преодолевал все остальные эмоции. «Так кто это сделал?» – спросил Николай. «Не успел я раскрыть рот, как зазвонил мобильник. Александр Пересветов. Еще лучше. Только не хватало, чтобы он вышел на наш след. Коль, на этот звонок мне нужно ответить», — прервал разговор я. «Причем ответить обязательно». «Да, Александр», — снял трубку я. «Добрый день, Владимир», — послышался уставший голос Александра Пересветова. «В курсе, что вчера произошло? Он на побеге Быкова. Это может оказаться проверкой. Однако вся Академия уже давно гудит о событиях прошлой ночи. Я тоже должен об этом знать». «Да, знаю, Александр», — ответил я. «Не представляешь, как мне жаль, что ему удалось скрыться». «Не удалось», — заявил Пересветов. «Выезжай ко мне. Мы нашли вашего бывшего декана». И после короткой паузы он добавил: «Он мертв». Глава 18. Вся наша спасительная операция по спасению Аркадия Сергеевича Быкова тут же оказалась бессмысленной. Если верить словам Александра Пересветова, нашего декана нашли мертвым. Но подробностей я пока не знал. Проклятие. Столько трудов, столько риска, чтобы спасти невиновного человека, но оградить его от всех опасностей нам все равно не удалось. «Мертв?» – на всякий случай переспросил я. «Что с ним случилось?» «Это не телефонный разговор, Владимир», — ответил Пересветов. «Приезжай в штаб Светлого дня. Оттуда поедем к месту, где нашли Быкова. Ты там тоже понадобишься». «Хорошо, скоро буду», — сказал я и положил трубку. «Владимир, ты не договорил», — позвал меня Бродский. «Что-то случилось?» «Да, случилось. Я только что понял, кто виновен в убийстве Андрея Робертовича Пересветова. Думаю, что этот же человек убил и Быкова. Но, возможно, я слишком тороплюсь, слишком рискую. Не стоит рассказывать об этом Николаю, ведь у главного подозреваемого везде могут быть уши. К сожалению, Коль, разговор придется отложить на потом», — сказал я. «Мне нужно отбыть по заданию Светлого дня». «Ладно, Володь, но ты помни, что можешь мне доверять. Если вдруг решишь поделиться, я буду ждать», — заключил Бродский. «Спасибо, Николай», — я пожал другу руку, после чего вызвал такси до штаба Светлого дня. Как ни странно, Александр Пересветов уже ждал меня на улице. Он выглядел уставшим, но при этом, как и всегда, продолжал улыбаться. Это меня в нем удивляло больше всего. Чудной все-таки парень, этот Пересветов. «У него отца убили, мы прямо сейчас направляемся к месту, где нашли тело потенциального убийцы, а ему хоть бы что. Либо одной из его сильных сторон является отходчивость, либо это улыбчивость, один из элементов его маски. Все-таки Александр Пересветов боец светлого дня первого ранга. Простой дурачок никогда бы не занял такую должность. Сегодня я особенно старательно анализировал поведение Пересветова, старался читать его мысли по мимике. Эта встреча могла означать, что мое участие в атаке на конвой, что вез Быкова, раскрыто. Стоит быть осторожнее. Александр Пересветов может в любой момент надеть на меня наручники. «Здравствуй, Владимир», Пересветов сухо улыбнулся и пожал мне руку. «Садись в машину, нас уже ждут, особенно тебя». «Меня?» – удивился я. «А я-то зачем там нужен? Скоро узнаешь», – уклончиво ответил Александр и сел в машину. Я уселся на переднее сиденье справа от Пересветовы, и мы поехали к точке назначения. «Жаль, что такая важная миссия провалилась. Ты не сильно расстроился?» – спросил Пересветов. «Все-таки ты очень старался. О чем он, волкодав, меня раздери?» – говорит. Его слова можно трактовать по-разному. «Ну, я про захват Быкова», – уточнил Пересветов, заметив мое замешательство. «Без твоей помощи полицейским бы сильно досталось от этого ублюдка. Правда, конвой все равно в итоге сильно пострадал. Кто-то атаковал их прямо по дороге к тюрьме. И, судя по магии, это была целая группа людей. Я уже наслышан, я решил перевести тему. Но мне непонятно другое. Если это Быков убил твоего отца, тогда кто убил Быкова? Я прекрасно знал, что убийца Быкова и Пересветова-старшего – это один и тот же человек, но я решил убедить Александра в том, что мне ничего не известно. Хотелось бы узнать от него официальную версию светлого дня. А Быкова никто не убивал», — сказал Пересветов. «С чего ты взял, что это убийство?» «Погоди, не понял я. Ты ведь сказал». «Я сказал, что он мертв», — подметил Александр. «Я просто не хотел рассказывать по телефону, что на самом деле произошло с деканом. Впрочем, ты и сам сейчас все увидишь». Пересветов остановил машину неподалеку от оцепленной территории. Светлый день оградил целую парковку магическими стенами, чтобы не допустить зевак до места преступления. Хотя, если верить Александру Пересветову, никакого убийства здесь и не происходило вовсе. Тогда что, черт подери, там случилось? Быков сам себя убил, что ли? Да я ни за что в это не поверю. Когда я выводил декана из полицейской машины, в его глазах вовсю горела надежда на спасение. Мы с Пересветовым вышли из автомобиля и проследовали через магические ограждения. Еще до того, как передо мной предстало тело Аркадия Сергеевича Быкова, я почувствовал мощнейшие вибрации темной магии. Наклонился к телу, которое лежало на земле. Мне было искренне жаль этого человека. Стоп, мне показалось или я услышал одиночный стук сердца. Я обернулся к Пересветову и уже хотел кричать, чтобы вызывал скорую, но быстро передумал. Быков, сильный маг с развитой регенерацией, он бы уже очнулся спустя столько времени, несмотря на травмы. Значит, мне и правда показалось. Ох, буду надеяться, что это не так, и тогда и безо всякой скорой Быков восстановится за пару часов, а из морга уже сбежать не проблема. Хм, нет никакой уверенности, что в этом будет толк, но я подождал, пока наблюдатели отведут взгляды, и очень быстро положил в его карман маленький флакон с целительским зельем Бродского. А вдруг? Вроде никто не заметил. Я поднялся и замер, увидев, что скрывалось прямо в проулке неподалеку от парковки. Громадная черная дыра в пространстве зияла между зданиями и источала огромное количество темной энергии. Разрослась эта червоточина настолько сильно, что ее края повредили стены рядом стоящих домов, и теперь две старинные пятиэтажки оказались в аварийном состоянии. Быков лежал лицом на земле, спиной к проулку. Все выглядело так, будто Аркадий Сергеевич выбрался из темного мира через червоточину, но не смог сбежать от преследовавших его фобов. Вокруг декана обуглился асфальт. Похоже, он пытался разить врага молниями, даже находясь на грани гибели. «И ты говоришь, что его никто не убивал?» — обратился я к Пересветову. «Тут ведь явно видны следы борьбы. Я подразумевал, что его не убивали люди. С Быковым разделались фобы, о чем вполне однозначно намекает вот та здоровенная червоточина». Пересветов указал пальцем на проулок. Полицейский конвой угодил в темный час, и несмотря на то, что кто-то пытался спасти декана, его, судя по всему, утащили фобы. Видимо, ему удалось сбежать и выбраться через другую червоточину, здесь. Тут они его и убили. Все выглядело именно так, как говорил Пересветов. Но я, в отличие от него, прекрасно понимал, что здесь случилось на самом деле. Это червоточина и тело Быкова рядом с ней, лишь постановка. Объяснять это Пересветову бесполезно, он может мне не поверить. А что еще опаснее, он может начать подозревать меня в похищении декана. Дело в том, что вся официальная теория Светлого Дня об убийстве Быкова тут же рушится, если вспомнить, как ведут себя фабы. Они редко убивают людей, им это невыгодно. Обычно они утаскивают их в темный мир, чтобы питаться страхами и превращать пойманного в себе подобного монстра. Более того, от тела Аркадия Сергеевича исходила несколько иная форма темной магии. Я умел отличать эти тонкие струны энергии, в отличие от остальных. Видимо, потому что само отражение было порождением темного мира, как недавно выяснилось. Но суть в том, что, судя по незримым магическим ранам Быкова, декана убили темной магией. Но при этом в темном мире он не был. От тех, кто выходит из темного мира, еще некоторое время фонит тьмой. Я до сих пор чувствую такие волны от Павла Мясникова, Ковтуновой и Антарктиевой, и от себя. Тогда что же получается? Выходит, что Быков тогда вообще не попадал в темный мир вместе с нами. Нет, попадал. Я сам видел, как его затянуло внутрь. Проблема в другом. Он пробыл там значительно меньше нас, а значит, его кто-то оттуда вытянул и убил. Или нет, на Быкова напал человек, который владеет черными магическими кристаллами, а также умеет перемещаться в темный мир и обратно, умеет открывать порталы в альтернативную реальность. Вот, какова суть убийцы, и связь с моим отцом очевидна, ведь 10 лет назад он пытался дать кому-то из своих студентов такую способность, власть, открывать порталы в темный мир. Алексей Белов вместе с Ольгой Лазаревой твердили, что эксперимент не удался, но они лгали, потому что дали кому-то магическую клятву. Моему отцу все же удалось сделать это, но и на этом мои подозрения не заканчивались. Я знал, что с событиями десятилетней давности связано еще кое-что, но говорить об этом кому бы то ни было слишком рано и слишком опасно. «Что думаешь, Владимир?» – спросил Пересветов. «А что тут думать?» – пожал плечами я. «Печальная участь для столь способного мага, хоть он и был убийцей вашего отца. Я не про Быкова», – перебил меня Александр. «Я про червоточину, из-за нее я тебя и позвал. Сможешь запечатать? По какой-то причине она куда больше, чем все те, с которыми мы встречались ранее». И Пересветов был чертовски прав. Предыдущие проломы в реальности даже рядом не стояли с тем, что оказалось в этом проулке. Голос темного мира, с которым я говорил еще вчера, оказался прав. Среди нас, людей, есть кто-то, кто пытается окончательно разрушить стену между двумя измерениями. Если червоточины будут становиться все больше и больше, возможно, даже мне не удастся их запечатать. «Я попробую, Александр», — сказал я. «Не подпускайте никого к черной дыре, пока я не скажу». «Хорошо, будь аккуратен, мой дорогой ассистент», — усмехнулся Пересветов. «Пока сотрудники Светлого Дня занимались телом Быкова, я прошел в проулок, попутно нормализуя дыхание. Отражение потекло по левой половине моего тела и приготовилось к работе. А работа мне предстояла очень непростая. Мои коллеги по организации уже давно истребили всех фобов в округе и схлопнули темный час, но червоточину сжать до привычных размеров им не удалось. Остается надеяться, что мне меня не поглотит в темный мир в процессе закрытия. Я не горю желанием возвращаться туда вновь». Положил руку на черный сгусток магии и направил на него всю свою силу. Поначалу все шло гладко, червоточина сжималась, но ее гибкость сошла на нет через 2 минуты работы. Меня начало трясти, все тело будто молнией пронзило, и я потратил слишком много отражения за раз. «Владимир!» — крикнул мне Пересветов. «Ты там в порядке? Не подходи!» — бросил ему я. «Всем держаться на расстоянии, эта дыра нестабильна». На улице было холодно, но по моему телу градом лил пот. Пульс отзывался в черепе острой головной болью. «Ну давай же, скотина», — шептал я себе под нос, — «закрывайся. Если я не смогу, то не сможет никто. А в таком случае у нас появится первый пролом, который может стать началом слияния миров. А ведь мой родовой особняк находится в километре отсюда. Мама, Анечка и Сергей пострадают первыми, если темный мир вырвется через этот портал. Нельзя этого допустить». Я вскрикнул и просунул всю руку в черную дыру. Моя куртка лопнула от вихрящейся вокруг нее магии. Все отражение влетело в червоточину разом и сдавило ее до одной маленькой точки. Обессиленного меня откинуло в сторону волной горячего ветра. И в этом ветре были намешаны тысячи мерзких запахов из темного мира. Я будто на долю секунды вновь оказался по ту сторону. И это очень плохой признак. Мы близки к концу, как никогда. К концу эпохи магов и к началу эпохи темного мира. Вечно я оказываюсь на стыке времен. 300 лет назад я умер, и вместе со мной умерла эпоха отражателей. И вот теперь я стою на пороге очередной смены времен, и времена эти обещают оказаться куда хуже, чем все, что было до этого. Владимир Пересветов подбежал ко мне за долю секунды. Все-таки его магия скорости не переставала меня удивлять. Я до сих пор не научился даже замечать его движения при ускорении. Пересветов буквально исчез, а затем появился рядом со мной. «Ты как, цел?» – спросил меня он. «Да что со мной будет-то?» – усмехнулся я, закрыл. Но на этот раз червоточина была слишком большой. Впредь очень рекомендую закрывать темные часы более оперативно. Нельзя допускать такого разрастания. Этот темный час закрыли минут за 20. Он просуществовал совсем недолго, заявил Пересветов. Этого я и боялся. Значит, дело не в оплошности светлого дня. Просто ткань между мирами действительно истончилась. О, а это я заберу в исследовательский отдел, воскликнул Пересветов и подобрал с земли все, что осталось от червоточины, черный шарик. Прием этот шарик был несколько больше тех, что оставались после всех предыдущих проломов. Кстати, как продвигается изучение этих сфер? Спросил я, указав на шарик в руках Пересветова. Удалось установить, что это за диковина? Пока нет, Владимир, помотал головой Пересветов. У нас весь исследовательский отдел уже измучился, но пока далеко продвинуться не удалось. Может, эта сфера из нестабильной червоточины сможет нам что-то подсказать. Будем надеяться, коротко сказал я и опустил левую руку в снег. Кожа горела, от предплечья шел пар. Такого перегрева каналов у меня не было уже очень давно. Стоп, с этими бесконечными недосыпами до меня только сейчас дошла одна шокирующая вещь. Я ведь вообще не должен был пользоваться отражением. Вчера ночью я потратил огромную часть своих сил, чтобы отключить магию Марии Мясниковой на несколько недель. Дня 2-3 я должен был проходить без своих основных способностей. Так откуда у меня вдруг взялись силы, чтобы запечатать целую червоточину, да еще и нестабильную? А вот это уже хорошие новости. Надо будет вечером провести тренировочную медитацию и оценить свой уровень сил. Скорее всего, я сильно поднял свой ранг отражателя. Возможно, я уже близок к той отметке, на которой закончил свой путь 300 лет назад. Сегодня еще будет работа? Поинтересовался я у Пересветова. Нет, Владимир, можешь быть свободен, ответил Александр. Я попрошу коммерческий отдел, чтобы тебе выплатили больше за сегодняшнюю вылазку. Все-таки пролом ты закрыл знатный на этот раз. Раз уж я оказался в своем районе, грех было не заскочить домой, к Беловым. Заодно и куртку сменю. Негоже аристократу гулять по Санкт-Петербургу в таком рванье. Я добрался на такси до особняка и чуть не проехал мимо. Все-таки семейство Серебряковых очень хорошо поработало над реставрацией нашего имения. Дворец, а не дом. Одно удовольствие даже смотреть на него снаружи, не говоря уже о проживании внутри. Надеюсь, мама и младшие счастливы. Когда-нибудь и я смогу спокойно пожить с ними, насладиться роскошью и покоем. Но впереди еще очень много дел. И первое, что я собираюсь сделать в ближайшее время, стать князем. Под моим началом уже два рода, и мне нужно достать третий, чтобы подать прошение о присвоении нового титула. Тогда я смогу вступить в клан Мастера Тайн. Попасть туда мне жизненно необходимо, и на то очень много причин. От того, попаду я к нему или нет, зависит не только судьба моей семьи, но и будущие города. Мастеру Тайн известно очень многое, а в его услужении находятся сильнейшие маги Санкт-Петербурга и всей Российской империи. Это то, что мне нужно. Я обязан попасть в их ряды. «Володенька, что с тобой случилось?» – воскликнула мама, увидев меня на пороге дома. «Вечер добрый, мам», – улыбнулся я. «Не переживай, на работе был тяжелый день. Там Володя приехал», – услышал я вдалеке голос стремительно приближавшейся Анечки. «Ура, Володя!» Сестра крепко обняла меня и чмокнула в щеку. Через минуту в прихожей появился Сергей. «Здравствуй, Владимир, как всегда», чересчур серьезно поприветствовал меня он. Сергей больно уж старался казаться старше своего возраста. «Погоди, Владимир, на какой это работе тебе так куртку изорвало?» спросила мама. «Ты же говорил, что вы с приятелем торгуете зельями. Неужели конкуренты? Я решил не скрывать от семьи, чем занимаюсь. Тем более, стыдиться тут нечего. Работа с Пересветовым – это хоть и опасное, но все же крайне престижное занятие, не говоря уже о том, что оно прибыльное. Торговля – моя вторая работа», – признался я. «Не обижайтесь, что я не рассказал ранее, но я уже второй месяц работаю в светлом дне». Мама вздрогнула, Услышав эту новость, Сергей же восторженно открыл рот. «Круто!» – протянул Сережа. От удивления он даже перестал строить из себя взрослого. «Расскажешь что-нибудь о том, что вы там делаете?» – возбужденно воскликнул он. «Ты уже встречал фобов?» «Расскажу, расскажу!» – кивнул я. «Дай мне хотя бы в дом войти». Пока мама с сестрой суетились на кухне, а Сергей нетерпеливо что-то ворча себе под нос, бродил туда-сюда по гостиной, я поднялся в свою комнату и сменил одежду. Через час мы уселись за стол, и после плотного ужина я перешел к основной теме разговора. О светлом дне я расскажу вам чуть позже. На самом деле я заглянул к вам, чтобы рассказать о грядущих переменах. О переменах, удивилась мама. О чем это ты, Владимир? Я замер на пару минут, внимательно всматриваясь в лицо своей матери, и на душе стало тепло. Все-таки она сильно похорошела за последние пару месяцев. Как только мне удалось избавить свою семью от гнета Серебряковых, закрыть все долги и обеспечить Беловых приличным доходом, все резко изменилось. Аня и мама выглядели настоящими красотками. Сергей раньше походил на простолюдина-хулигана, старающегося косить под аристократа. Сейчас же он выглядел почти что зрелым благородным юношей. «Я намерен получить титул князя», — заявил я. Беловы застыли, весь ужин резко встал на паузу. «Князя?» — удивился Сергей. «А как ты собрался это сделать, если не секрет? Главы рода Беловых уже лет 100, как графы. Ситуация меняется», — ответил я Сергею. «И тебя это, Сергей, касается в первую очередь, поскольку, как только я стану князем, ты получишь титул графа». «Вау!» — чересчур эмоционально воскликнул Сергей, но тут же взял себя в руки. «Но все-таки, как, ты уверен, что это хорошая идея, Владимир?» — спросила мама. «Наша семья выйдет на совершенно другой уровень. У нас могут появиться новые враги. На этот счет не беспокойтесь. С врагами я разберусь», — уверил семью я. «А касаемо твоего вопроса, Сергей, все просто. Мне нужно получить еще одного вассала, связать его магической клятвой, а после подать прошение о присвоении титула. И дело в шляпе. Всего одного», — нахмурился Сергей. «Я думал, что для получения титула князя нужно иметь минимум 3 вассалов». «Так и есть. Я еще не поставил вас в известность, но я связал с нами клятвой верности еще один благородный род. Теперь кроме Серебряковых, нам подчиняются Антарктиевы». «Антарктиевы?» – переспросила Анна. «Я читала в новостях. Это случайно не та семья, глава которой занимается горнодобывающей промышленностью? А во!» – искренне удивился я. «Вижу, ты следишь за жизнью благородных людей. Умница, Анечка, я тобой горжусь. Продолжай в том же духе». Аня расцвела, услышав мою похвалу. «Да, Аня верно подметила. Это именно те Антарктиевы. Но 2 знатных родов недостаточно. Теперь нам требуется 3-й. И я хотел бы посоветоваться с вами, прежде чем принимать решение. Есть идеи, кто может согласиться дать нам клятву верности? У Беловых были союзники в прошлом». Сергей и Аня одновременно перевели взгляды на маму. Та долго думала, пытаясь припомнить, оставались ли у нас хоть какие-то друзья. Вскоре она произнесла: «В данный момент у нашей семьи совсем не осталось связей, но в прошлом, хм, если я не ошибаюсь, ваш прадед был в неплохих отношениях с семьей Мясниковых. Правда, они сейчас совсем на другом уровне. Они не захотят становиться нашими вассалами». Я чуть не выплюнул сок, услышав до боли знакомую фамилию. «Мясниковы были нашими союзниками», — воскликнул я. «Это когда такое было? Еще до динозавров?» Аня захихикала над моим сравнением. «Лет 50 назад», — ответила мама. «Возможно, они уже и сами забыли о том, что Беловы много раз помогали им в прошлом. Вряд ли современные представители их рода помнят об этом». «Не помнит, это точно. Хотя лучше уточнить у Павла. Сейчас он ведет себя адекватно. Уверен, что он скажет мне правду, если я спрошу прямо. Правда, брать под опеку Мясниковых? Может, Павел с Марией согласятся, раз они уже приняли меня, как лидера студенческого клана? Но их мнение ничего не значит. Глава их семьи, Виктор Мясников, и он мужчина темпераментный. А самое главное, он меня терпеть не может. Это надо хорошо обдумать. С другой стороны, если я смогу натравить Павла и Марию на их психопата отца, которого они и так недолюбливают, из этой затеи может что-то получиться. Но это как-то слишком жестоко даже для Виктора Мясникова». Мои мысли прервал звонок в дверь. Я взглянул на часы. 9:30. Вечер. «Вы кого-то ждете?» — спросил я членов семьи. «Нет», — ответила мама. «Странно, может, соседи?» Мама вышла из-за стола, но я тут же остановил ее жестом. «Посиди, мам», — попросил я, — «я сам проверю, мало ли кого там черти носит в такое время». Я вышел из кухни и остановился в прихожей. События последних дней сделали меня настоящим параноиком. Даже у себя дома я поддерживал магию и отражение в тонусе, чтобы в любой момент атаковать недоброжелателя. Но за дверью меня ждал сюрприз совсем иного рода. «Здравствуй, Владимир». На пороге дома стоял наш отец, Алексей Белов. Глава 19. У меня внутри все перевернулось. Это уже входит в привычку. Как только ситуация в семье Беловых начинает налаживаться, тут же появляется наш отец, причем без предупреждения. Затем я примиряюсь с ним, нахожу общий язык, убеждаюсь в том, что он не такой уж и плохой мужик, а потом он вновь вытворяет нечто подобное. «Ты что здесь делаешь?» – шикнул я. «В каком из тысячи наших разговоров ты решил, что тебе можно здесь появляться? Отец, я ведь уже говорил, что тебе пока нельзя видеться с нашей семьей». «Но я...» – попытался поспорить он. «Владимир!» – позвала меня мама. «Кто там?» «Да если я скажу, кто тут на самом деле, ее инфаркт тяпнет. Отца уже очень давно считают мертвым или...» «Как минимум, без вести пропавшим. Это ко мне», — ответил я матери. «Скоро вернусь». Я заставил отца отойти от входной двери, затем сам вышел наружу и запер главный вход. «Ты все равно не сможешь больше меня скрывать», — прошептал Алексей Белов. «Я теперь снова работаю преподавателем в магической академии. Через 2 года туда поступит Сергей. И что тогда будет? Что я ему скажу? Здравствуй, сын. А я все это время был тут. Сюрприз. Так, что ли?» Отца не на шутку пробило на эмоции, и в какой-то степени я его понимал. «Я бы так позволил тебе встретиться с семьей, но пока нельзя», — воскликнул я. «Почему?» — недоумевал отец. «Сам знаешь почему, добровольно или нет, но ты якшаешься с убийцей. Приблизившись к нашей семье, ты можешь поставить ее под удар. Ты и сам водишься с огромным количеством опасных людей, Владимир», — парировал Алексей Белов. «И без моих нравоучений прекрасно понимаешь, кто из них может навредить и тебе, и всему роду Беловых». Отец продолжал говорить загадками из-за магической клятвы. «Я подозревал. Нет, я знал наверняка, кто держит его на крючке. Но я не смел говорить вслух об этом человеке. Слишком велик риск, что, услышав о нем, отец подтвердит эмоциями мои догадки, и тогда магическая клятва его сразу же прикончит. Придется варьировать между правдой и ложью. Притворяться, что нахожусь в неведении, ради его же блага. Давай отойдем, отец, подальше от дома», — попросил я. «Не хочу, чтобы мама тебя увидела. Ты хоть подумал о том, что с ней будет, когда она тебя увидит? К этому же нужно подготовить человека, черт тебя подери». «Ладно, ладно, Владимир», — кивнул отец. «Ты прав, давай отойдем». Элемент телеграфа Серебрякова не только отремонтировали особняк, но и привели в порядок территорию нашего имения. Теперь на заднем дворе у нас красовалась чуть ли не еловая роща. Я завел отца вглубь нашего личного парка, там мы и присели на небольшую лавочку, сокрытую среди деревьев. «Знаю, Владимир, у тебя есть сотни поводов злиться на меня, и я согласен с каждым из них», — сообщил Алексей Белов. «Я знаю, что из меня вышел ужасный отец, никакой, если уж на то пошло, но пойми меня правильно, у меня правда были причины, чтобы прийти сюда, хоть они отчасти эгоистичные. Почему не подождал?» — спокойно спросил я. «Я уже и сам был готов пригласить тебя в скором времени. Правда, мы ведь могли собраться по-человечески. А я не думаю, что у нас получится собраться по-человечески в ближайшем будущем, Владимир», — перебил меня отец. «Не понимаю, о чем ты. Боюсь, что меня могут убить в любой момент. Тот, кто убил ректора Пересветова, и тот, кто убил твоего декана Быкова, он убьет и меня. Про Быкова пока заикаться не стоит, шансы спастись у него есть. По крайней мере, я сделал все, чтобы хоть как-то помочь ему. Но ты-то тут при чем?» – спросил я. «Эти двое мешали злоумышленнику, но ты служишь ему, подчиняешься всем приказам. С какой стати тебя убивать? Можешь считать это обычной паранойей старика», – отмахнулся отец. «Но чувствую, что очень скоро я перестану быть нужным этому человеку, а мне просто-напросто хочется хотя бы еще разок повидаться со своей семьей, хотя бы раз посидеть за одним столом с женой и детьми. Да, знаю, я не имею права даже желать об этом, но, будь я проклят, как же мне этого хочется, Владимир, до своей смерти хоть еще разок. Прекрати говорить о смерти», — воскликнул я. К горлу подступил горький ком. Слушать Алексея Белова было невыносимо. В каком же отчаянии он оказался, если решил прийти сюда и заговорить со мной об этом? Во что же ты втянул себя, отец? Ты не умрешь, твердо сказал ему я. Я вытяну тебя из этой ситуации, уже очень скоро. Знаю, что ты думаешь, будто я ничего не понимаю, будто я не знаю, как высоки ставки и кто на самом деле наш враг. Но я все знаю, отец, можешь не сомневаться, просто положись на меня. Терпеть осталось недолго. Кусты за нашей спиной зашуршали. Мы с отцом одновременно вздрогнули и разом активировали свою магию щитов. Но за нашими спинами появился вовсе не вражеский силуэт. Так и думал, что это пришел ты, отец, прошептал Сергей Белов, выбравшись из-за елей. Я уже давно догадался, что вы с Владимиром видитесь. Сергей, стой, крикнул я. Ты один, мама, Аня, в доме, все нормально, успокоил меня младший брат. Они ни о чем не догадываются. Но меня-то за идиота держать не стоит. Мои магические каналы завибрировали, когда раздался стук в дверь. Резонанс крови. Магические щиты намекнули, что отец рядом. «Здравствуй, Сережа», – прошептал отец, тяжело дыша. «Как же странно видеть тебя таким взрослым. Я тоже рад тебя видеть», – отец неожиданно благосклонно отнесся к появлению блудного папаши Сергей. «Прежде чем мы все дружно обнимемся», – ответил я с иронией. «Сергей, ты ведь не подслушивал нас, еще не хватало, чтобы Сережку втянуло в наш водоворот смертельно опасных интриг». «Не переживай, Владимир», — помотал головой Сергей, — «ваши тайны я не слышал, до меня дошла только часть разговора, и из того, что я услышал, вынужден согласиться с мнением брата». «Отец, с чем конкретно?» — осипшим от напряжения голосом спросил Алексей Белов. «Тебе не следовало сюда приходить, в первую очередь из-за мамы», — объяснил свою позицию Сергей. «Не стоит ее шокировать раньше времени. Если ты действительно хочешь вернуться в семью, лучше позволь нам подготовить маму и Аню к твоему появлению. Мы с Владимиром позаботимся о том, чтобы твое неожиданное появление никого не довело до сердечного приступа. А Сергей молодец, держится хорошо, даже эмоций толком не выражает. Когда мы с отцом впервые встретились, между нами даже драка завязалась. А Сергею, хоть бы что, хорошая черта для мага щитов. Выдержка – основа любой защитной магии. Подумать только, я ведь уже на автомате рассуждаю о положительных сторонах магии. Как же все поменялось. Сергей присел рядом с нами. Отец положил руку на плечо своего младшего сына и, грустно улыбнувшись, спросил. «Мне очень радостно, что ты встретил меня такими теплыми словами, сынок. Большего я и не заслуживаю. Но, разве ты готов простить меня, отпустить мне все грехи? Откуда же в тебе столько великодушия?» «Если честно», — тяжело вздохнув, начал Сергей. «Еще полгода назад я бы, наверное, со шпагой на тебя набросился, появись ты на пороге нашего дома, но Владимир научил меня кое-чему своим примером». Сергей посмотрел мне в глаза, а затем вновь обратился к отцу. «Люди могут меняться, как в лучшую сторону, так и в худшую», — заключил он. «Нужно уметь прощать. Владимир шел по твоим стопам, и я чуть не потерял старшего брата. Долгое время думал, что уже никогда не смогу доверять ему. Но он сильно изменился за последние полгода и изменил всю нашу семью. Думаю, что на это способен и ты. Я не держу зла на тебя, отец». Отец, с трудом сдерживая слезы, обнял Сергея. Хотя, кажется, они оба скрывали весь спектр своих эмоций. Меня и самого тронули слова Сергея. На долю секунды мне даже стало жаль, что я не родился в семье Беловых с самого начала. Хотелось бы мне обрести родителей, брата и сестру намного раньше. Все-таки семья – это единственное, за что стоит бороться до самого конца, даже жертвовать своей жизнью. Но сейчас ситуация накаляется до предела, и в будущем не только моей семье, но и всему магическому миру угрожает огромная опасность. Если я хочу защитить Беловых, мне придется много рисковать собой, и я к этому готов. «Слушай, Сергей», – протирая влажное лицо, произнес отец, – «а что ты сейчас говорил о том, что Владимир шел по моим стопам? Я об этом ничего не знаю. А вот эту тему, господа, давайте-ка лучше опустим», – перебил их я. «Ну что же ты, Владимир», – усмехнулся Сергей, – «ни одному же отцу страдать, уверен, он будет рад узнать, что ты пристрастился к азартным играм и...» «Что?» – удивился отец. «Кому-то я сегодня точно зад надеру», – пригрозил я Сергею, – «и пока не могу никак определиться, кто из вас окажется первым счастливчиком». Сергей рассмеялся, а отец взглянул на меня даже серьезнее, чем обычно, и заявил: «Владимир, об этом лучше серьезно поговорить. Азартные игры, Это далеко не тот пример, который я хотел бы тебе показать. Да я уже давно завязал. Отмахнулся я. Не стоит упоминать, что я владею закрытым клубом, главным подпольным центром развлечений для студентов магической академии. Если серьезно, отец, закончив смеяться, продолжил Сергей. Владимир, большой молодец. Все, что ты видишь вместо старого полуразвалившегося особняка, это целиком и полностью его заслуга. И денег он приносит немерено. А скорый титул князя собирается получить. Я уже и не надеюсь когда-нибудь его догнать. Титул князя, воскликнул отец. С чего это вдруг? Не стану же я говорить ему о том, что титул князя – главное условие для вступления в клан мастера тайн. Придется выкручиваться. Случайно вышло, отец, пожал плечами я. В ходе конфликта с Серебряковыми мы пришли к выводу, что им лучше служить нам. А потом еще и Григорий Антарктеев дал мне клятву верности. Отец хлопал глазами, недоумевая глядя на меня. Я прекрасно понимал, о чем он думает. При Сергее Алексей Белов не мог завести разговор о перечисленных мною людях, но суть его мысли и так читалась в его взгляде. Граф Серебряков когда-то давно вытряс из моего отца все деньги, а Григорий Антарктеев и вовсе наслал на нас убийц, сумрачный клан. А тут неожиданно оказывается, что оба главных недоброжелателя стали моими, почти что, вассалами. «Да, отец», — кивнул я, — «ты все правильно понял. Не хватает всего одного служащего нам рода, чтобы подать прошение о новом титуле. Как раз этот вопрос мы и обсуждали за ужином». «Да-да», — прокричал Сергей, и мама вспомнила, что род Мясниковых когда-то давным-давно был в хороших отношениях с нашим прадедом. «Так, стоять, погодите», — попросил отец, — «дайте хоть переварить информацию». «Мясниковы, говорите, да вы себе даже представить не можете, какой это был союз. Дед мне постоянно рассказывал страшилки, когда я был совсем маленьким. И знаете что, все они были о наших союзниках, о Мясниковых. Половину их семьи я уже переманил на свою сторону», — поспешил удивить отца я. «Главные наследники Виктора Мясникова, Павел и Мария, мои близкие друзья. Если мы всерьез собираемся задуматься о захвате власти над их родом, возможно, я даже смогу воздействовать на главу Мясниковых через его детей. Причем они будут, скорее всего, не против такого решения. У них с Виктором очень напряженные отношения. Владимир, во-первых, это очень опасно. Я знаю Виктора», — ответил отец. «И он тот еще психопат. Я тоже знаю Виктора», — кивнул я. «И полностью с тобой согласен. Я не знаю Виктора, но что-то очень хочу, чтобы они нам подчинялись», — с нездоровым задором воскликнул Сергей. «Эх, как же явно видно, что Сергею не хватало отцовского внимания. Даже и брата старшего ему долгое время не хватало, а без мужского воспитания мальчик никогда не станет мужчиной, а если и станет, то с очень большим трудом». «Погодите, ребят», — продолжил убеждать нас отец, — «при подаче заявления на присвоение титула князя никто не смотрит на власть подчиненных родов. Серебряковы и Антарктеевы — уже огромная боевая сила. Третий род может быть и слабым, вовсе не обязательно посягать на Мясниковых». «А нет, отец, я мыслю совсем не так», — хитро ухмыльнувшись, произнес я. «Как раз наоборот, я считаю, что мелочиться Беловым больше не стоит. Достаточно мелочи в истории нашего рода. Скоро мы выйдем на совсем иную политическую арену, и там мы будем смотреться смешно, если под нами будут кружиться полувымершие рода. Нам нужны сильнейшие, и Мясниковы – идеальная цель». «Согласен с Владимиром», – кивнул Сергей. «Почему бы не рискнуть? Я вот совсем не сомневаюсь в своем старшем брате. Он уже не раз показал, что может достичь всего, чего желает. И отец прекрасно понимал, что в словах моего младшего брата куда больше правды, чем может показаться даже самому Сергею. Алексей Белов видел, на что я способен. Отражение, полная победа над сумрачным кланом, контакт с монгольскими шаманами. А теперь еще до него дошли новости о том, что я подчинил Серебряковых и Антарктеевых. Наверняка ему также известно, что и в светлом дне я достиг приличных для своего возраста высот». «Хорошо», — развел руками отец. «Если вам требуется мое одобрение, то я за, дерзайте. Правда, чувствую, что мое одобрение вам вовсе не сдалось». «Никаких вам», — поправил его я. «Сергея на это дело я не возьму». «Что? Почему?» — запротестовал Сергей. «Опять не возьмешь. Без обид, брат, но пока ты не достиг совершеннолетнего возраста, полагаться на твою силу я не готов», — объяснил свою позицию я. «Как только поступишь в академию, будь готов. Вот тогда-то я нагружу тебя новыми обязанностями. Еще будешь с ностальгией вспоминать беззаботные времена, но пока, нет, и точка. Эх, ладно, вздохнул Сергей. Попытка не пытка. Я с самого начала знал, что ты не согласишься. Насчет Сергея, решение правильное, кивнул отец. Но в одиночку я бы тебе очень не советовал соваться к Мясниковым. Чтобы решить этот вопрос, нужна грамотная стратегия, хорошо проработанный план и много людей. Без союзников тут не обойтись. Союзники у меня есть, сказал я. А вот на разработку плана я потрачу ближайшие 2 недели. Бросаться на Мясниковых без плана, затея гиблая, это я прекрасно понимаю. Но половины месяца мне с головой хватит, чтобы подготовиться. А уж когда получу титул князя, я многозначительно посмотрел на отца и добавил. Тогда-то я и решу все проблемы, которые касаются нашей семьи. Сергей не понял, о чем я говорил, но до отца дошел подтекст. Я вытащу тебя из лап нашего общего врага и не допущу твоей смерти. Именно такой смысл я пытался до него донести. Ух, ладно, отец задрожал и начал растирать ладони друг о друга. Холодно. Лучше идите в дом. Не заставляйте Аню с мамой переживать. А я пойду. Оставим наш общий сбор до лучших времен. Не беспокойся, отец, сказал ему на прощание я. Мы с Сергеем позаботимся о том, чтобы ты смог вернуться домой. Просто подожди, и постарайся не натворить новых глупостей за это время. Хорошо, Владимир, уверенно кивнул Алексей Белов. Вы можете на меня рассчитывать. Мы с Сергеем вернулись домой, стараясь не показывать маме и Ане эмоции от долгой беседы с отцом. Для меня такой проблемы и вовсе не было. Я уже давно научился контролировать свои порывы. Но для Сергея задачка оказалась не из легких. Встреча с отцом сильно взбудоражила юношу. И мама до самой ночи кружилась вокруг моего младшего брата, пытаясь понять, что же с ним не так. И правда, слишком мало мужского воспитания у моего братца. Надеюсь, отец сможет реабилитироваться и помочь Сергею окрепнуть. В любом случае, если Алексей Белов не справится, справлюсь я. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Шумиха вокруг убийства Пересветова улеглась, а в официальных новостях объявили, что Аркадий Сергеевич Быков найден мертвым в одном из темных часов. Говорят, что его даже похоронили где-то за городом, где находилось кладбище для преступников и других врагов народа. Ехать туда и копаться в могиле я не собирался. Мне оставалось только надеяться, что эти похороны – лишь показуха, чтобы убедить народ в том, что ситуация под контролем. Маленький шанс того, что Быков все же жив-здоров еще есть, но уж больно он маленький. Надеяться на это точно не стоит. Нужно искать настоящего преступника самостоятельно, без его помощи. И очень скоро я достигну своей цели. Но пока. Пока нужно найти новое тотемное животное для моего друга-оборотня Ковтунова. Субботним утром я подхватил с собой Алексея, и мы вместе выкатили в главный штаб Светлого дня. Всю неделю Николай Бродский под строгим контролем Юлии Колокольцевой трудился над зельем, которое должно было помочь изменить облик Ковтунова. Пока мои друзья не догадывались, для чего мы готовим этот эликсир, но поставленные мною задачи они привыкли выполнять без лишних вопросов. «Слушай, Володь, а ты уверен, что это хорошая идея?» – спросил меня Алексей. «Нас точно пустят в этот магический зверинец, не магический зверинец, а отдел исследования темномерских животных», – поправил Ковтунова я. «И я тебе уже сказал, что мой начальник, Александр Пересветов, дал добро. Я убедил его в том, что мы пишем научную работу на эту тему. Ах да, еще я рассказал, что ты собираешься вступить в Светлый день после выпуска из Академии. Так что не испорть столь тщательно подготовленную мной легенду». «Так это и не легенда вовсе», — воскликнул Ковтунов. «Я правда хочу туда вступить. Я тебе говорил об этом еще при первой встрече. Помню, но пока ты, не контролирующий себя оборотень, об этом перспективе можешь забыть», — честно сказал ему я. «Члены Светлого дня довольно опасливо относятся к любой темномерской живности, и ты для них можешь оказаться не лучше Фаба. Так что давай в первую очередь займемся изменением твоего облика». «Хорошо, это, в первую очередь», — согласился Ковтунов. «Ты хоть план помнишь?» — решил уточнить я. Ковтунов почесал затылок. «Надо, чтобы меня кто-то укусил». «Да не кто-то укусил, Лех», — воскликнул я. «Я, что ли, должен тебя кусать?» Люди в метро начали коситься на нас, услышав наш странный диалог. «Тебя должен укусить другое животное, зараженное скверной», – прошептал я. «И важно, чтобы это был кто-то достойный и могущественный. Нужно кем-то вытеснить эту проклятую лягушку, а после напоить тебя зельем Бродского. А это, напомни, зачем? Сморщился Ковтунов. Это прям обязательно? Да, обязательно. Без этого мы тебе контроль не вернем. Я тяжело вздохнул. Да что я тут распинаюсь? Ты все равно через 5 минут забудешь весь наш план. Не забуду, насупился Ковтунов. Ты в первую очередь для меня стараешься. У меня хорошие предчувствия, Владимир. Я думаю, что сегодня мы точно найдем зверя, который сможет исправить мою ситуацию. В идеале сделать из Ковтунова классического оборотня. Подыскать волка или на худой конец породистую собаку. Других животных сложно брать под контроль, у них темная магия циркулирует нестабильно. Вскоре мы добрались до главного штаба. Я провел Алексея через несколько турникетов и пару магических стен. И все это, чтобы добраться до лифта, который вел в исследовательский центр. Внизу почти никого не было. В огромной комнате, заполненной клетками с диковинными существами, нас ждал всего один мужчина в белом комбинезоне. «Добрый день, господа», — поприветствовал нас сотрудник светлого дня. «Это вас, наверное», — говорил Александр Андреевич. «Да, мы студенты из магической академии», — объяснил я, а затем показал свой значок. «А также я работаю под началом Александра Пересветова. Мы займем отдел всего на пару часов и больше вас не побеспокоим. Как вам будет угодно, господа», — ответил мужчина. «Сегодня выходной. В отделе все равно никого нет. Можете изучить этих тварей, сколько вздумается. Только прошу, будьте аккуратны. Они очень опасны, даже несмотря на то, что скованы. Это я и так прекрасно понимал. Пошли», я махнул Алексею и повел его за собой вглубь отдела. Кого тут только не было, и насекомые, и коты, и даже тигры. Мне было искренне непонятно, откуда взялись в Санкт-Петербурге зараженные скверной тигры, но этот вопрос обещал остаться без ответа. «Нужно найти волков», — бормотал я себе под нос. «Алексей, ты где там застрял?» Ковтунов уже давно не шел за мной. Я обернулся, чтобы проверить, кто так привлек внимание Алексея, и пришел в ужас. Я испытал мощнейшее дежавю. Алексей Ковтунов оказался в той же ситуации, что и один из моих соратников 300 лет назад. Я уже видел такую картину, и в прошлый раз она закончилась смертью. Ковтунов стоял напротив клетки с темномирской змеей. Длинный черный удав улегся кольцом и высоко поднял массивную голову. Его желтые глаза сверлили Ковтунова, а Алексей не мог сдвинуться с места. Сука, он же его гипнотизирует. А если учесть, что внутри Ковтунова сидит чертова лягушка, дела обстоят совсем плохо. «Леха, не смотри на нее», — крикнул я, но было уже слишком поздно. Алексей, словно зомби, сделал шаг вперед и отворил дверцу клетки.